Глава 8. Ситуация выглядела крайне подозрительно. Петр Михайлович с самого начала догадывался, что новоиспеченному Демидову доверять нельзя. Холодный, невозмутимый и крайне пробивной. Такой тип парней всегда пользовался успехом среди юных барышень, и Владимир Аркадьевич наверняка не упускал возможности, чтобы изменить бедной и несчастной Софи, которая каждый день сидела и скучала по своему жениху. Не то чтобы Петр Михайлович не мог врать. Он врал, но зачастую это было что-то весьма несущественное, по мелочи. Скорее, чтобы не выслушивать лишних вопросов от своих дотошных родственников и сэкономить кучу времени от ненужных разговоров. Юный великий князь даже научился обходить магию духа-дознавателя, и, скорее всего, Петр мог бы скрыть измену Владимира от Софи, чтобы та лишний раз не переживала. Однако союз великой княжны и младшего Демидова был слишком важен для дома Романовых. А если Софи заподозрит, что жених поглядывал налево за несколько месяцев до свадьбы, начнется скандал. Владимира выкинут из семьи, и драгоценный союз с лучшими оружейниками империи будет под угрозой. Но ценность Демидова заключалась далеко не только в его принадлежности к дому оружейников. Владимир Аркадьевич был очень уникальным человеком, феномен среди феноменов. Долгое время за ним следили агенты второго кабинета в рамках инициативы «Визитеры», поскольку были все основания полагать, что Владимир – пришелец из другого мира. Однако личная проверка его императорского величества и сопутствующее секретное расследование показали, что Демидов – простой гений. Ну, конечно же, Петр Михайлович не верил ни единому слову отца. Они явно напоролись на нечто невероятное, просто никому не говорили. Иначе стал бы император позволять Владимиру Аркадьевичу делать все, что вздумается. В общем, великий князь не мог пойти против воли отца и высказывать в лицо, что расследование было фикцией, посему решил сыграть на идиотской влюбленности старшей сестры и свести их с Демидовым. Уже в браке-то этот змей точно раскроет все карты. Рано или поздно, это уже не важно. Но полагаться на Софи было крайне опрометчиво. Несмотря на свой острый ум, находчивость и неординарность, великая княжна страдала от эмоциональных перепадов. То есть выбить ее из колеи и заставить сделать глупость вообще ничего не стоило. Она слепо верила каждому слову отца, и эта дуреха даже не догадывалась, что весь шум с женитьбой на старом немце был очередным планом императора. Конечно, заход на Воробьев планировали с другой стороны. Но то, что внезапно вылез Демидов и все порешал, оказалось даже выгоднее. В общем, Софи, несмотря на все свои достоинства, была той еще дурочкой. Поэтому Петр решил пойти ва-банк. С самого начала запугать Демидова. Показать, кто тут истинный авторитет, и что дом Романовых не прощает измен. Однако Владимир Аркадьевич настолько оборзел, что воспринял это как нелепую шутку, чем очень сильно обидел великого князя. Просто с Петром всегда разговаривали уважительно. Единственный человек, кто мог отпускать в его адрес обидные шуточки — София Михайловна, то есть старшая сестра. А Демидов же выглядел раздраженным, как будто Петр Михайлович был не более чем назойливой мухой, которая норовила залезть в кружку с квасом. «Петя!» — от мысли отвлек радостный голос. Великий князь повернулся и увидел Александра Георгиевича, своего кузена. «Саня!» — обрадовался великий князь и обнял родственника. — Сколько лет, сколько зим! — Да, я все в Министерстве образования пропадаю, — вздохнул Александр. — Времени совсем нет, чтобы зайти и все обсудить. — Светило нашего будущего и не должно отвлекаться на мирское, — хохотнул Петр Михайлович. — Ой, да брось, — отмахнулся кузен, отпив из бокала. — Семья — это святое. Надо будет выбраться куда-нибудь за город. На охоту, например. Улыбка мгновенно пропала с лица великого князя, ибо он тут же понял, на что намекает Александр. «Ты думаешь, я забыл?» «Нет, с чего бы вдруг?» — как ни в чем не бывало, ответил кузен. «Я прекрасно помню». Петр Михайлович перешел на шепот. «Что у тебя уничтожили целый склад с нелегальным оружием, и мы продолжаем искать виновников этого инцидента». «Топливные ракеты, Петя», — злобно прошипел Александр. «В твоем городе...» Кто-то стреляет из огромной огнеметной системы средь бела дня, а страдаю в итоге я. Скажи спасибо, что никто не погиб из-за твоей жадности, — нахмурился великий князь. Стоп. Александр приблизился к Петру. Ты не забыл, благодаря кому второй кабинет сейчас процветает, а? Не забыл, — буркнул великий князь. Я найду тех, кто устроил поджог. Обещаю. «Поджог!» — усмехнулся кузен. «Каменный склад сгорел дотла. Каменный, Петь!» «Не кричи». «Не кричу. В общем, не расстраивай меня. Ладно? Либо этот ублюдок покроет всю неустойку, либо второй кабинет узнает очень много интересных вещей про твоих... визитеров», — строго произнес Александр и с дружелюбной улыбкой направился к супруге. «Проклятые энергетические вампиры! Вот все дети в семье дяди Гены — такие ублюдки и стервы, что просто ужас! Но Петр виноват сам. Он же сам попросил помощи в трудный момент, поэтому чего сейчас ныть? Нужно напрячь первый кабинет. Да, точно, чтобы Ферезен наконец-то додавил то дело с поджогом. Охранка который день прочесывает заброшенные участки метрополитена, и никаких следов. Постоянно их группы криминалистов заходят в тупик. Как будто их целенаправленно кто-то водит за нос». «Водит за нос», — тихо повторил Петр Михайлович. «Петя», — произнесла его спутница, — «с тобой все в порядке?» «Да, все хорошо. Просто кое-что вспомнил», — с улыбкой ответил великий князь. «О чем?» «Да так, о мелких грызунах». «Мелких и незаметных, которые прекрасно знают, кто именно взорвал склад, но целенаправленно снабжают отдел криминалистов ложной информацией. Не успели разобраться с воробьями в представительстве, как в охранке завелись крысы. Не жизнь, а зоофирма какая-то». «Пропал Энергоадор?» — удивилась госпожа Курф. «Дайте-ка подумать. Я, конечно, никогда не сдаю своих покупателей, но госпожа Фрези явно поступила очень плохо. Такого не должно повториться». «Совершенно с вами согласен», — кивнул я, на что Юлий отреагировал презрительным зырком. Казалось, что Феникс почувствовал запах лежалого мусора, который уже вовсю начал тухнуть. Физиономия старого Феникса становилась недовольнее с каждой секундой. «Примерно неделю назад госпожа Фрези заходила ко мне и взяла уликситовое ожерелье», — задумчиво произнесла бабуля. «Уликсит?» — удивился я. Для справки, именно уликситовую спираль мы вживили Соньке Стеклоглазке после ее трагической гибели на мосту, чтобы чертов чешуйчатый любитель девственниц не почувствовал нашу мисс Плейбой. «Но разве этот камень не меняет аромат?» «Все верно, но при охлаждении уликсит способен полностью рассеять энергоадор. Очень повезло, что преступники все еще менее смышленые, чем госпожа Фрези. В противном случае преступлений стало бы в разы больше, а мой магазинчик потерял бы возможность продавать восхитительные украшения из красивого камешка. Местные правоохранители уж очень любят все запрещать». «Погодите, но разве первогодки умеют понижать температуру предметов?» — уточнил я. «В теории», — начал Анубис, — «температуру может понизить даже стандартная капелька. Главное знать, как активировать конструкт забора тепла». «Хм, я даже немного восхищен», — усмехнулся я. «Использовать самых слабых духов для таких нестандартных методов? Интересно. Алина Фрези — наследница огромной технической империи», — пожав плечами, ответил страж весов. «Ее дед активно занимался маколестроением еще в конце XIX века. Они с господином Яковлевым создали приличное количество самых разных прототипов. Поэтому оно и не мудрено». «Наследница технической империи, значит?» Я вспомнил, что современные Фрези сотрудничали с домом Демидовых. Но ни к чему хорошему этот союз не привел. В итоге глава дома Фрези и по сей день пытается наладить отношения с Аркадием. Видимо, решил использовать свою дочурку в корыстных целях. Какие же некоторые дворяне все-таки мерзкие. Я бы с удовольствием отрубил им руки и ноги, а затем отправил в океаническую бездну, дабы умирали крайне мучительно. Но если подумать, то у Волковых и Слуцких ситуация ничуть не лучше. Благо, что мелкий слизняк хотя бы получил по заслугам. «Госпожа Корф!» Из мыслей меня вывела задорная миниатюрная бабуля с темными зелеными волосами, аккуратно уложенными в... птичье гнездо. «Очень специфическая прическа, скорее всего, местная мода». Любили здешние дамы преклонного возраста перекрашиваться в экстравагантные цвета. А на оранжевом платье гордо сверкала массивная графская звезда, тонко намекая о статусе бабули. «Как я рада, что мы вновь встретились!» «О, госпожа Глазунова!» Госпожа Курф натянуто улыбнулась. Было видно, что с внезапно объявившейся знакомой она не шибко горит желанием общаться. «Не ожидала вас здесь увидеть. Какими судьбами?» получила приглашение в самый последний момент», — широко улыбаясь с гордостью ответила госпожа Глазунова. «Можно сказать, заскочила в уезжающий вагон. Здорово иметь друзей в Министерстве образования». «Кажется, я начал припоминать. Графиня Альберта Карловна Глазунова, супруга графа Глазунова, главы очень старого дворянского рода, их книжные магазины и иностранные библиотеки можно было встретить по всей стране. Толик рассказывал, что торговый дом Глазуновых стал самым первым дистрибьютором карточек для демонических подземелий в Российской империи». «Вот как? Что же, занятно. А я бы хотела представить вам моих друзей, Марию Глебовну Слуцкую и Владимира Аркадьевича Демидова». Госпожа Корф как бы невзначай спряталась за нас. «Очень приятно познакомиться». Бабуля радостно кивнула нам. «Кажется, с Марией мы уже знакомы, не так ли?» «Да, мы пересекались на приеме у барона Гилберта», — ответила раперистка. «Точно, но тогда вы были в мужской военной форме, а сейчас? Ну что за загляденье? Такая юная, красивая и цветущая, ну просто глаз не оторвать». Улыбка госпожи Глазуновой становилась все шире с каждой секундой. «Ну а вы у нас новоиспеченный младший сын дома Демидовых, верно?» «Все верно, ваше сиятельство», — ответил я. «Про вас ходит столько разных слухов. Того и гляди, целую биографическую книгу напишут». Графиня с интересом разглядывала мое лицо. «Только вот, личико у вас уж больно взрослое для 17-летнего юнца». «Житие у меня до Демидовых. Тяжкое было». «Ха-ха, вы такой забавный, Владимир», — рассмеялась бабуля. «Слышала, вы занимаетесь развитием парка развлечений. Я никогда не участвовала в подобных проектах. Очень интересно, как идет процесс?» «Вполне неплохо», — честно признался я. «Но мне крайне повезло с коллективом. А вы, насколько мне не изменяет память, занимаетесь литературой?» «Не изменяет. Дом Глазуновых вот уже 250 лет занимается издательством и торговлей самыми лучшими книгами по всей империи», — гордо заявила графиня. «Мы выпускаем бестселлеры, помогаем книгам найти своего читателя, а также переводим рукописи как с других языков на русский, так и с русского на другие языки. И, несмотря на развитие ЭВМ, игр и синематографа, люди продолжают читать». «Да, говорят, что чтение — хобби интеллектуальной элиты». «Верно говорят», — кивнула бабуля. «Хорошие книги разлетаются, словно горячие пирожки, и мы неоднократно помогали авторам двигаться дальше. Кино, сериалы и даже иллюстрированные коллекционные издания. Мы за комплексный подход». «Еще бы. Такие деньги на книгах воротят. А у меня в последнее время туго с чтением». «Неужели?» — удивилась графиня. «Возможно, открою истину. Не бывает людей, которые не любят читать. Бывают просто неинтересные книги. Если вы понимаете, о чем я». «Понимаю. У меня есть друг. Он написал довольно успешный роман. Мне даже понравилось». «Так-так-так». Бабуля достала элегантное пенсне и внимательно посмотрела на меня. «Что за друг? Как называется книга?» «Не уверен, что вам это будет интересно. Там есть свои нюансы», — уклончиво ответил я. «Нюансы?» — удивилась госпожа Глазунова. «Какие могут быть нюансы? Ведь мы работаем с простолюдинами. Или кто-то из ваших друзей-аристократов решил возомнить себя Лермонтовым или Толстым?» Глаза бабули с подозрением сузились. «Нет, мой друг из старой жизни, простолюдин, и он пишет в сети». «В сети?» — казалось, будто в сердце графини всадили кинжал. «О боже, боже, сеть! Электронные книги, и упаси Господь сам издат! Это все великое зло!» «Неужели?» — я едва скрыл ухмылку. «Омерзительная карикатура, которая не имеет права называться литературой! Я считаю, что кроме доступа ко всем книгам, сеть сделала непоправимую оплошность, а именно позволила становиться бумагоморателями абсолютно каждому безграмотному чурбану. И это отвратительно!» Сейчас лицо бабули скривилось от омерзения. «Почему вы так думаете?» — поинтересовался я, наблюдая за тем, как госпожа Курф и Юлий тихонько сваливают под шумок. «В целом их можно понять. Госпожа Глазунова относилась к тому типу людей, для которых не существовало иного мнения, кроме их собственного». «О, я с удовольствием озвучу мысли всего культурного сообщества литераторов», — с довольной улыбкой произнесла графиня. «Настоящая книга должна быть напечатана на качественной, свежей бумаге и иметь красивую, проработанную обложку, которая не только притягивает взгляд потенциального читателя в магазине, но и украсит дом этого самого читателя. Книга Это волшебный аромат свежей бумаги и чернил. Вы же нюхали новенькие книги? Вы знаете, что никакая электронная пластмасска не подарит вам подобных эмоций. Но планшеты... Черт бы их побрал, они заполонили мир. И с каждым годом наши покупатели все больше и больше пытаются убежать от нас в сеть. Как будто они не понимают. Чтение — привилегия самых достойных. И пускай эти простолюдины стараются ради нашего увеселения, но на бумаге, а не на жалком куске пластика. К тому же, вы видели, как пишут эти так называемые авторы из сети? Ужасно! Просто ужасно! Никаких правил, никакой грамотности, никакого стиля. Все рвано и отвратительно по-свойски. Я запрещаю своим внукам читать подобные отходы интеллектуальных потугов. Я взращиваю в своих детях вкус, а эти романы про «пиу-пиу» и «паф-паф» лишь разжижают мозг. Больше похоже на этих псевдомузыкантов, как же такие лохматые и в черном. «Панки», — уточнила Машуня. «Все верно», — обрадовалась графиня. «Чертовы панки! Вот и псевдописатели из сети такие же панки!» «Неужели?» — усмехнулся я. «Скажите, а вам нравится произведение Клода Мане?» «Но это же художник», — удивилась госпожа Глазунова. «Все верно», — согласился я. «Так что, вам нравится произведение Клода Мане?» «Несмотря на то, что я больше по литературе, но и живопись очень люблю. И считаю Клода Мане одним из достойнейших художников-импрессионистов», — с гордостью заявила графиня. «И, между прочим, у моего мужа есть одна из его картин». «Очень хорошо», — кивнул я. «Тогда что скажете о Пьере Ренуаре?» «Достойный представитель данного художественного направления». «А про Писсаро?» «Вы целенаправленно называете мне создателей импрессионизма», — с подозрением уточнила бабуля. «Все верно». Я широко улыбнулся. «Просто вы так откровенно поливаете грязью сетевых авторов, обзывая их панками, но восторгаетесь импрессионистами, что невольно возникает вопрос касательно вашего предвзятого мнения». «Неужели?» — нахмурилась госпожа Глазунова. «Но я не вижу связи между кучкой псевдоавторов и создателями целого прорывного направления в изобретательном искусстве». «А я вижу. В любой творческой группе будут неумехи и откровенные неудачники, которые либо не в состоянии творить, либо не в состоянии грамотно преподносить то, что натворили. Но также в любой творческой группе есть невероятные таланты. Люди, чье творчество может не только вывести уже существующие жанры и направления на новый уровень, но и создавать нечто совершенно уникальное. Знаете ли вы, что импрессионистов долгое время никуда не пускали? Да и вообще не признавали как художников. Прошло много времени, прежде чем творцы-импрессионисты вышли в люди из своих закрытых выставок. Теперь их имена знакомы всем, кто хоть немного интересуется живописью. Условные панки из мира изобразительного искусства стали легендами». «Что-то я малость увлекся и не заметил, как вокруг нас собралась приличная толпа из людей преклонного возраста. Как только мое повествование закончилось, все тут же начали аплодировать. Госпожа Глазунова также была под большим впечатлением и даже согласилась». «Есть в ваших словах логика, Владимир Аркадьевич. Наверное, я слишком зачерствела. И стоит почитать, что там пишут ваши сетевые друзья». «Почитайте». Вытащив из кармана записную книжку, я написал название романа Толика, а затем вырвал листок и вручил бабуле. «Начните вот с этого. Говорят, новый жанр. Возможно, в будущем станет популярным». «А как называется?» Я попытался вспомнить. «Кажется, литературная ролевая игра». «Или Лит-Р-И?» «Лит-Р-И? Интересно, очень интересно», — хмыкнула бабуля, но листочек тут же аккуратно спрятала в сумочку. «А, простите, а можно и мне почитать?» — осторожно поинтересовался седовласый статный мужчина лет 60 на вид. «И мне?» — тут же подала голос тетенька в красном платье. «И мне тоже. Я вообще люблю молодежные романы». «А я люблю молодежные романы больше вашего». «Неужели?» «Да, я три раза перечитал «Сумерки». «Борис Григорьевич, ну какие еще «Сумерки»? Эти ваши вампиры, ну, Галим и Янг Эдлд, а не Лит-Р-И». «А ты сам-то хоть видел этот Лит-Р-И? А вдруг подходит?» «Это что-то из азиатчины». «Хм, понатаскают жанров, а потом бьют кулаком в грудь, что это именно они изобрели. Стыд». «Ой, да бросьте, чем мы хуже азиатов? Кстати, а я Гарри Поттера читал раз 8. И это не Лит-Р-И». «Извините, а «Властелин колец» — это случайно Лит Ир-И?» «Нет, Василий Илларионович, это классическое фэнтези». «Как «Ведьмак» Сапковского?» «Нет, Василий Илларионович, «Ведьмак» — современная дарк-фэнтези». «Тьфу! А «Голодные игры»? Ну, это там, где про Зойку-пересмешницу». «Как дети, ей-богу». Спор продолжался до тех пор, пока я не раздал всем бумажки с автором и названием книги. Не уверен, что это целевая аудитория Толика, но, возможно, старички посоветуют произведение брата своим детям и внукам. «Внимание всем!» На сцену вновь вышла Пуся с бокалом игристого вина и несколько раз ударила вилочкой о хрустальную кромку. «Через 2 минуты начнется первый танец. Просьба всех студентов и гостей занять свои места». «Мы с вами поговорим на следующем антракте, Владимир Аркадьевич», — улыбнулась бабуля и утопала вместе с остальными старичками. «Надо хоть изредка их шевелить, ведь неизбежен тот момент, когда человек пересекает черту, после которой он уже будет не в состоянии воспринять что-то новое. А любая элита или верхушка, как правило, состоит из таких вот черствеющих стариков, которые не принимают и не понимают нового и современного». Увы, но зачастую люди преклонного возраста сами становятся причиной деградации. Это видно и в музыке, и в литературе, и в изобразительном искусстве. Верно, Толик тогда подметил. Без свежей крови мир будет стоять на месте. Но пока эта черта не пересечена, любой человек в состоянии вспомнить молодость и хоть чуть-чуть потешить своего внутреннего подростка. Игривого, любознательного и немного безрассудного. Того самого озорника, который остался жить лишь в воспоминаниях. «Знаешь, а ведь я даже немного ревную», — тихо прошептала Машуня. «На тебя реагируют женщины всех возрастов, от мала до велика. Как такое возможно?» «Ну, госпожа Глазунова далеко не самая взрослая женщина из всех, с кем я общался. Да что там, даже Пуся далеко не самая взрослая. Увы, мое сердце забрала абсолютная королева Милф вселенского масштаба. Шанго Лайлабе. Сколько там ей 1000 лет?» «Ай, даже думать не хочется». «Повезло, что ты не моя настоящая девушка», — усмехнулся я. На это рэперистка ничего не ответила. Лишь на доли секунды обиженно надула щечки. «Ну что за милота?» Как только все расселись по своим местам, на сцену вышла Василиса Спивакова, куратор музыкального кружка. Императорский университет славен своими традициями. Так уж вышло, что большая часть студентов одарены самыми невероятными талантами. Наши певцы и музыканты известны далеко за пределами университета. А если вы хоть раз бывали в общежитии 5-го курса, то наверняка обратили внимание на доску почета. Ребята занимают 1-е места различных конкурсов по всей нашей необъятной империи. Женщина сделала призывный жест рукой. Это означало, что парни могут пригласить своих партнерш на танец. Поднявшись, я посмотрел на Машуню и улыбнулся. Нужно было дождаться ответного жеста, прежде чем протягивать руку. Раперистка, естественно, кивнула, а затем аккуратно взяла мою ладонь, и мы направились к сцене, куда вовсю стремились ребята со всего зала. «Сегодня, к великому сожалению, мы будем вынуждены нарушить одну из традиций нашего университета», — вздохнув, сообщила Спивакова. «Интересно, это она о чем?» «И песню для первого танца для вас исполнит не студентка, а богиня Владимира Аркадьевича Демидова. Жульена Горынишна, встречайте!» Несмотря на всеобщее удивление, зал все равно взорвали бурные аплодисменты. Жуля в своем миленьком блестящем платье вышла к микрофону. Казалось бы, вот он, тот самый момент славы, который она так долго ждала. Перед ней не батальон береговой охраны из моржей, а настоящие представители императорской элиты. Но Жуля как будто застеснялась. Она напряженно улыбалась, а ее взгляд метался по сторонам. Махнув рукой, я показал Жуле большой палец, а затем послал воздушный поцелуй. Дракушка улыбнулась, словно ребенок, которому купили огромный леденец. Волнение тут же сошло на нет. Будущая звезда Российской империи посмотрела на оркестр и едва заметно кивнула. Машуня словно по методичке встала напротив меня и сделала шаг вправо, а затем вытянула ко мне руки. Взяв ее левую ладонь, я немного притянул девушку к себе на так называемое «комфортное расстояние». Не слишком далеко, но и не слишком близко, чтобы дать партнеру возможность свободно шагать. Левую руку я положил на лопатку Машуни. «Ниже», — тихо прошептала она. «Нет», — строго ответил я. «Хотя бы на талию». «Нет». «Негодяй, мучаешь меня своим холодным безразличием». Раперистка опасно задышала, а на ее щеках появился румянец. и в мыслях не было», — поспешил успокоить ее я. Спустя мгновение оркестр начал играть. «О, какая потрясающая и до безумия знакомая мелодия!» Толик точно показывал мне эту песню. «Мратство, как же она называется?» «Кажется, группа Альфа-Вилла, и песня такая, немного грустная. Про один занимательный момент истории». «Точно! Forever Young!» Иришка определенно знала, что делает. Все танцующие то и дело завороженно поглядывали на сцену. «Да чего ж хорошо поет, чертовка!» Мы с Машуней кружились в английском вальсе, и мне даже на мгновение показалось, что я вовсе никакой не старый оперативник, а просто юный парнишка, который танцует со своей сверстницей. Ох, как жаль, что это чувство так быстро исчезло. Под конец не выдержали и наши возрастные гости. Кружились наравне со студентами и даже не думали отставать. А глаза горящие. Улыбки такие искренние и радостные, словно ребята тоже забыли про свой возраст и вновь почувствовали себя совсем молоденькими мальчиками и девочками. Но ничто не длится вечно. Восхитительная музыка постепенно угасла, словно догорающая свеча на рассвете. Такая приятная ностальгия по старым временам и такая восхитительная тоска о том, что в моей жизни, как оказалось, было столько всего интересного. И под пение Жули эти воспоминания всплывали в моей голове яркими картинками. Как только дракушка вышла на поклон, зал на секунду завис, отходя от потрясающей песни, но затем взорвался аплодисментами. Да, кто бы что ни говорил, а у Жули настоящий талант. И чует сердце после пары выступлений в парке, ее точно сцапает какой-нибудь крутой продюсер. На удивление, во время второго антракта к нам так никто и не подошел. Графиня нашла себе новых собеседников в лице двух крепких юношей, которые весьма охотно поддерживали бабулю. Но, если честно, мне было совсем не до светских бесед. Дело в том, что с Машуней во время танца случилось нечто странное. Ее лицо было холодным и даже немного злым, но щеки пылали румянцем. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Сейчас взорвусь», — тихо ответила она и отвела от меня взгляд. «Не приближайся». «Я тебя обидел?» «Дурак!» — недовольно фыркнула раперистка. «Ты смотрел на меня таким очарованным взглядом, словно влюбился, и я в своей голове позволила себе лишнего. Если ты продолжишь меня атаковать, я не сдержусь, наброшусь, но уже без притворства, как было перед родителями. Это точно не останется незамеченным, и Настя нас уничтожит, низведет до атомов». «Не могу не согласиться. Но что мне делать? Я не могу тебя оставить. Мы же условились, играем до конца». «Просто не разговаривай со мной. И не трогай», — фыркнула она и смущенно отвернулась. «Фух». К нам подсел слегка потрепанный Толик. «Какие же девчонки опасные». «Ты в порядке?» Я с беспокойством посмотрел на брата. «В полнейшем», — ответил он и откинулся на спинку стула. «Ну а Алине прилетело по первое число». «Слушай, ты в последнее время какой-то загадочный. Что между вами произошло? Я вообще ее раньше не видел. Кто это Алина и как на тебя вышла?» «Там сложная ситуация». Толик посмотрел на меня очень печальным и виноватым взглядом. «Ты убьешь меня, если расскажу». «Издеваешься?» Я схватил брата за локоть и отвел в сторонку. «Говори, что там у тебя». «Ладно». Парень тяжко вздохнул. «Мне очень стыдно за сегодняшний инцидент. У девчонок я уже попросил прощения, а у тебя еще нет». «Не бывает идеальных людей. Мы все периодически косячим и тупим. Это просто надо признать». «И тем не менее, прости, что у тебя такой отстойный младший брат». «Отстойный младший брат не побежит на растерзание жукам из другого измерения, чтобы спасти меня». «Толик, я внимательно посмотрел на брата. Скажи все как есть. Я постараюсь войти в положение». «Ты не будешь со мной разговаривать. Что, я не знаю тебя, что ли?» «А молчать лучше, да?» «Согласен». Толик вновь тяжко вздохнул. «В общем, я без разрешения использовал искру, чтобы создать реактивный самолет. Да, я дурак, ненастойный доверия, но эта бесконечная чаша знаний, она опьянила меня, затмила мой разум». «Стоп. Я совершенно ничего не понимал». «В смысле? Как ты использовал искру? Сейчас?» «Нет, раньше. Я услышал странный звук из твоей комнаты и пошел проверить. Кто-то говорил, а я испугался, что это воры или наемники из золотой когорты. Ты ж сам лично сдал всех воробьев. Вот я и подумал, что мстить пришли. В итоге начал взламывать замок. В этот момент ко мне подкралась Алина, и мы оба случайно провалились к тебе в комнату. Пошли на голос, а там ее покойный дедушка обсуждает с моим покойным дедушкой, как сделать бюджетный маколь. У Алины истерика, а у меня полный ступор. Естественно, она убежала, а я вернул все как есть». «Мратство!» — тихо произнес я и легонько ударил кулаком по стене. «И что было дальше?» «Я познакомился с дедушкой. Он оказался очень крутым перцем. Мы вместе начали разработку реактивного самолета. Я еще никогда не был настолько вдохновленным, но я прекрасно понимал, что ты будешь ругаться. Ты же не просто так прятал от меня наследство деда, верно?» «Верно». Я обреченно закатил глаза и отвернулся. «Скажи мне, брат, с чего вдруг ты решил, что в одного можешь бороться с головорезами золотой когорты? Почему ты сразу мне не позвонил?» «Ты был в Норвегии». «Справедливо», — выдохнул я и устало потер переносицу. «Но у тебя же есть Мирослава. Она обученный агент и в состоянии защитить тебя. К тому же, сообщить мне о факте взлома моей комнаты можно было? Ты за кого меня принимаешь?» «За своего брата, который на самом деле Люцифер. Я не хотел с тобой ссориться. Ты мой единственный друг». «Которого можно вот так запросто обманывать?» Я с осуждением посмотрел на парня. «Какой же ты все-таки ребенок, вот ей-богу! У меня даже нет настроения злиться на тебя». «Прости». «Учти, Анатолий». Я заглянул ему в глаза. «Мы с тобой не просто лучшие друзья, но еще и юридические братья. Хотя к черту бумажки, мы просто братья. И чем дальше ты уходишь от меня во лжи, тем сложнее мне будет довериться в будущем. Ты не слушаешь меня, своевольничаешь, творишь все, что захочешь, рискуешь жизнью, когда я прошу тебя остаться в Маколе, не трогать вещи, которые могут быть для тебя опасными, но ты все равно трогаешь и даже не сообщаешь об этом мне». «Какая опасность может быть в Искре? Я узнаю про инопланетные технологии», — злобно фыркнул Толик. «Или узнаю еще что-то такое, от чего ты пытаешься меня защитить? Как мне обороняться, если я даже не знаю, что мне может грозить?» «Тихо», — строго произнес я. «Мы обязательно вернемся к этому разговору. Ну а пока ты поступил очень мерзко». «Я понимаю. Но я больше не мог держать это в себе. Я реально сегодня хотел все рассказать». «Это тебя не оправдывает». Я скрестил руки на груди. «Запомни, брат, если я говорю тебе что-то, это не просто моя идиотская хотелка. Это все для твоей же безопасности. Понял меня?» «Понял», — повесив нос, ответил Толик. «Ладно, не грузись. Что сделано, то сделано. Главное, что ты научился работать с Искрой и рассказал мне правду. Мне теперь есть о чем подумать». «Дуешься?» «Я? На тебя?» — усмехнулся я. «Пойми, в твоем поведении моей вины ровно столько же, сколько и твоей. Так что буду думать, где я свернул не туда. В чем именно ошибся, когда общался с тобой?» «Ты странный». «Неужели? С чего ты взял?» «Отец бы наорал на меня и обвинил во всех смертных грехах». «Не мне его осуждать, но считаю это неправильным подходом. В косяках подчиненных зачастую виноват плохой менеджмент, то есть управление. Недаром говорят, что рыба гниет с головы». «То есть ты мой управляющий?» — возмутился Толик. «Скорее, старшой. И я за тебя отвечаю. Если с тобой что-то случится, спрашивать будут с меня», — строго ответил я. «Но переживаю, естественно, совсем не поэтому. Ты мой брат и мой друг, то есть близкий человек, а за близких всегда переживаешь». «Это радует», — кисло улыбнулся брат. «Извини, что повел себя так ужасно. Впредь я буду все обсуждать с тобой». «Ага, сам себе это почаще повтори», — хмыкнул я. «Иди танцуй, мне еще с госпожой Слуцкой надо разобраться». Толик кивнул и направился к своим девчонкам. «А я даже врать не буду. Мне тоже очень хотелось наорать на брата. Терпеть не могу, когда доверенные люди ползают по моим вещам. Да и черт бы с моей гордостью и принципами. Мало ли, что проекция деда могла бы ляпнуть, не подумав. И что? Ждать последствий в виде неправильно понятой информации? От этого точно хорошо не будет никому. И к тому же, зачем орать? Чтоб Толик окончательно разочаровался во мне, и я превратился для него во второго отвернувшегося папашу? Нет. Так тоже делать не стоит. Поговорили. Парень раскаялся. И главное, осознал, что со мной лучше разговаривать. Ох уж эти котята, сколько с ними проблем. Вернувшись обратно за стол, я обнаружил, что Машуня благополучно исчезла. Наверное, пошла в дамскую комнату. Не стоит ей мешать. Однако через три песни мне стало немного не по себе. Вдруг раперистка простыла и решила ничего не говорить. Этот румянец мог быть и от поднявшейся температуры тела, а я, извращенец старый, все на ее психологическую болезнь опять свел. Придется искать. Выйдя в коридор, я побрел к уборным. Благо, что они находились недалеко. Постояв у двери несколько секунд, я активировал эхолот и увидел одинокий силуэт, стоящий возле узенького окна. Ладно, была не была. Приоткрыв дверь, я аккуратно заглянул в зону с умывальниками. «Машунь?» Мне никто не ответил. Силуэт лишь слегка дрогнул, но продолжил стоять возле окна. «Машунь, это не смешно», — холодно произнес я. «Тебя все потеряли». «Ага», — ответила она и медленно повернулась ко мне. Ее лицо исказило очень жуткая и злобная ухмылка. На секунду мне даже показалось, что передо мной стоит жнец. «Извини, Володя, но раз уж ты сам сказал, что играем до конца, я не могу вот так просто это игнорировать». «О чем ты?» «Я прекрасно знала, что рано или поздно ты придешь за мной», — ответила Машуня. «Ты сам раззадорил меня. И раз уж судьба дает мне такой шанс, я буду использовать его до конца». На неимоверной скорости раперистка подлетела ко мне и нагло затащила в женский туалет. «Играй, даже когда никто не видит!» — проурчала она и буквально набросилась на меня. «Ты совершаешь очень большую ошибку», — выдохнул я, пытаясь увернуться от настырных губ. «Мария, мы на такое не договаривались!» «Даешь заднюю? Впрочем, мне уже все равно!» Мне даже стало немного не по себе, ибо Машуня вела себя крайне агрессивно. Второй по силе волшебник универа воспользовалась моим замешательством и затолкнула в кабинку. Я, естественно, сопротивлялся, но раперистка оказалась проворнее и усадила меня на стульчак, а сама прыгнула верхом на меня. Мрадство! Да какая муха ее укусила! «Влюбленные девушки очень опасны», — прошептала Машуня, и только хотела впиться в меня губами, как по глазам ударила вспышка. «Отличный кадр!» — произнес хитрый голосок, и на пороге кабинки показалась глава кружка журналистики. «Голубки уединились в женском туалете во время бала. Или госпожа Слуцкая совратила первогодку в женском туалете. Этот тираж станет легендарным!» С этими словами Рита пулей вылетела из туалета. Отставив шокированную Машуню в сторонку, я активировал предвидение и пустился в погоню. Благо, что глава кружка журналистов была хилой, поэтому догнать ее не составило труда. «Дай сюда!» — прорычал я и, вытащив пленку, испепелил ее слабеньким конструктом уси. «Какого черта, Рита? Мы же договорились!» «Договорились, но...» Глава кружка тяжко вздохнула и опустила глаза. «Студенческая газета умирает! Цензура попросту душит все интересующие студентов колонки! Чертов писец убрал статьи со сплетницей Владиславом и рисунки от ворожей Игоря! Нас никто не читает, Володь, но зато я каждый день слышу, что там у Демидова. Опять он кого-то поколотил, опять его застукали с девушкой. Мол, ходят слухи, что он встречается со своей старшей сестрой и ее лучшей подругой одновременно. Все только и говорят, что про тебя. Ты мой единственный шанс поднять былой интерес к газете. Люди обожают копаться в грязном белье, и сплетница Владислав был тому ярким доказательством». «А с чего ты взяла, что это мои проблемы?» — поинтересовался я. «А я и не говорю, что твои. Просто я люблю свою газету. Это моя жизнь», — всхлипнула Рита. «Поэтому все, что ты видишь, лишь жалкие потуги воскресить дело моей жизни». «Твою ж». Я провел ладонью по лицу. «Ты же от меня не отстанешь». «Увы». «И угрожать тебе бесполезно». «Ага. Алиса всем показала мои трусики. Бояться мне больше нечего», — с горечью согласилась глава кружка. «Так, может, я дам тебе интервью по поводу турнира?» «Это уже не актуально. Нужно что-нибудь взрывное, реальное и интересное, а бой уже прошел. Ты победил очень мощного противника, и на этом все». «Слушай, я немного подумал. Раз тебе нужна суперсенсация, то, может быть, сделаем нечто такое, что будет выгодно нам двоим? Просто, ну, вот эти фотографии с Машуней — отвратительный материал. А если мы с ней разойдемся? Как она потом будет искать парня? Это поставит крест на ее девичьей репутации. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — вздохнула Рита. «Но что тогда писать?» «Давай я немного обмозгую это за сегодня и завтра, а потом мы встретимся и обсудим. Как тебе идея?» «А это точно будет взрывной материал?» — с недоверием спросила глава кружка. «Даю слово», — поклялся я. «Но ты не будешь публиковать ничего про меня и Марию. Договорились?» «Ладно». Рита пожала мою руку. «Но учти, Владимир, я хочу бомбу. Прям мощную, чтобы все обалдели». «Будет тебе бомба». «Очень жду понедельника», —